Эпиграф. Не беспокойся о том, что тебя люди не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей. Конфуций. Вступление. Если вы взяли в руки эту книгу, значит, у вас в жизни есть какие-то проблемы. Говорю об этом абсолютно уверенно, потому что, во-первых, подобные книги не читают те, у кого нет вопросов к себе и к миру. А во-вторых, сегодня не вдруг отыщешь человека, у которого не было бы каких-нибудь психологических неурядиц. Но задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что огромное количество неурядиц, возникающих в жизни любого человека, появилось потому, что мы не умеем получать информацию от окружающей нас жизни? Другими словами, мы не умеем брать интервью у начальников, подчиненных, друзей, врагов, любимых, нелюбимых, близких и далеких. Мы не умеем брать интервью у городов и стран, у фильмов и книг. Живя в мире победившей информации, мы не умеем получать информацию. За свою жизнь я взял очень много интервью. Можете себе представить, что первое было опубликовано в «Комсомольской правде», когда мне едва исполнилось 15. И вот однажды я решил посчитать их все, телевизионные и газетные, те, что выходили в телепрограммах «Нон-Парели», «Сцена», «Старая квартира» и «Ночной полет», «Личные вещи» и «Мужчина и женщина», в радиопередачах и в самых разных газетах и журналах. Однако довольно быстро я понял очевидную нелепость этой затеи. Ну, получится 5000, даже, скорее всего, больше. И чего? Да, в этот список вошли бы мои беседы с самыми знаменитыми людьми страны и многими мировыми звездами. Но что из того, если в него не войдет мое первое объяснение в любви, когда у рыжеволосой девочки я брал интервью на тему «Любит ли она меня?». В этот перечень не вошло бы совсем недавнее интервью, которое я брал у собственного сына на тему «Как бы ему так все-таки...» окончить четверть без двоек, несмотря на серьезное увлечение театром, которое отнимает столько сил и времени. Я бы не посчитал те интервью, которые я беру у своих студентов на самые разнообразные и важные для них, а часто и для меня темы. Как наивно думать, будто интервьюер – это моя уникальная профессия. Как нелепо хвастать этим. Интервьюер – это профессия любого человека, в том числе и ваша, дорогой читатель. Когда я понял это, я решил, что нам, интервьюерам, надо держаться вместе. И если проблема получения информации от других людей – проблема всеобщая, значит, должны быть способы ее решения. Много лет я беру интервью в разных СМИ и одновременно занимаюсь теорией интервью. Я прочитал по этому поводу огромное количество лекций в самых разных аудиториях, городах и странах. На основе этих лекций я выпускал книги. Та, которую вы держите сейчас в руках, для меня главная. В ней обобщен мой довольно серьезный опыт получения информации и осмысления этого важнейшего процесса. Однако я очень прошу не воспринимать меня как лектора, который знает все и еще чуть-чуть. Лучше попробуйте взять у меня интервью. Я ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Я просто делюсь с вами своими размышлениями, наблюдениями, выводами. Что-то вам пригодится, что-то вызовет отторжение, и это тоже результат. А что-то возбудит ваши собственные мысли, и, возможно, будет способствовать тому, что вы сделаете собственные выводы по поводу решения тех проблем, которые мы будем обсуждать. В сущности, мы будем говорить о самом главном. О том, как человеку встроить взаимоотношения с другими людьми, с самим собой, с миром. Знаете, что я вам скажу, дорогой читатель? Среди 7 с лишним миллиардов, населяющих сегодня Землю, есть только один человек, который может решительно, или не очень решительно, изменить вашу жизнь к лучшему. Этот человек – вы сами. Совершить изменения самого себя и своей жизни способны только вы. Все остальные могут лишь помогать вам в этом или мешать. Я убежден, что эти изменения невозможны, если вы не научитесь получать нужную вам информацию от других людей, от самих себя, от окружающей жизни. Под информацией я в данном случае менее всего разумею то, о чем говорят дикторы телевидения и пишут газеты. Почему мы не можем получить нужные нам сведения от начальника? Почему так часто мы предпочитаем ругаться с близкими людьми, вместо того, чтобы спокойно поговорить с ними, взять интервью, узнать то, чего мы не знаем, и что вдруг поможет решить массу проблем? Почему мы не можем узнать то, что нам так необходимо от собственного ребенка? Почему мы с таким трудом познаем новый для нас город? Вроде все экскурсии посетили, десятки дат узнали, а понять город не смогли. Почему одни книги или фильмы служат нам важным источником информации, в том числе и о самих себе, а другие нет? Почему нас нередко так раздражает общение с друзьями, и у нас складывается ощущение, будто мы не только ничего не узнали нового, но и ушли опустошенными? Вот об этом и поговорим. Вместе. И подумаем, как эти проблемы решать. Вместе. Психологи очень любят учить людей тому, как решать ту или иную психологическую задачу. Без сомнения, это важно. И я надеюсь, что в книге вы найдете немало практических советов. Но все-таки согласимся, что когда вам надо научиться вбивать гвоздь или варить борщ, это одно. А когда речь идет о вопросах общения, о тех проблемах, решения которых меняет вашу жизнь, просто дать совет недостаточно. Очень важно правильно поставить задачу, которую вам предстоит решить. Потому что если вы поняли эту задачу, и если вами осознана необходимость ее решения, вы сможете сами мобилизовать резервы своего организма. Проблема в том, что мы часто не осознаем эти задачи, не понимаем их. Я хотел бы поблагодарить людей, которые вольно или невольно очень помогли мне в работе над книгой. В первую очередь, я хотел бы сказать спасибо всем тем людям, которые приходят ко мне на лекции. Ваш неподдельный интерес, ваши вопросы – наше с вами общение убедили меня в том, что мои выводы могут быть интересны и полезны. Отдельная благодарность Дмитрию и Ольге Брикман, Екатерине Шуваловой, единственным людям, которые читали книгу в рукописи. Ваши подчас нелицеприятные, но всегда доброжелательные и точные советы помогли сделать эту книгу лучше и, что немаловажно, понятней. Ольге Рябининой, которая привела меня в компанию City Class за дружеское отношение, помощь и внимание. Наталье Киселевой, генеральному директору компании City Class, я благодарен вам за добрые отношения, за понимание, за сотрудничество, которое я очень ценю и которое так помогало мне в работе над книгой.